Глава 15. «Чего только не придумают некоторые, лишь бы привлечь к себе внимание!» — энергично проговорил я, входя в больничную палату Томаса. Я поймал взгляд Мэгги через окошко в двери, когда был в коридоре, и она помахала мне, приглашая войти. Томас лежал на койке лицом к окну. Его голова и плечи были чуть приподняты. «А некоторые готовы на что угодно, чтобы найти себе девушку. Ради этого даже бегут из страны и летят в Испанию», — парировал Томас. «Они же там не знают, что я работаю с самим Томасом Дерейлом. Это увеличивает мои шансы на успех». Мой друг хмыкнул и протянул руку. «Как ты, Джо? Как там Испания?» Я задержал его ладонь и похлопал по плечу другой рукой. «В Испании все прекрасно. Почему бы тебе не перестать разыгрывать здесь страдающего ангела, и тогда мы с тобой и Мэгги сможем успеть на следующий рейс в Барселону. Прошвырнемся немного с рюкзаками по побережью, и вы вдвоем поможете мне найти подружку». «Хм, второе невозможно», — отмахнулся Томас. На сей раз хмыкнул я. Томас потянулся за чашкой с водой, которая стояла на тумбочке возле его койки, и пока он пил, я внимательно пригляделся к нему. Он сильно сдал с тех пор, как я в последний раз виделся с ним 4 месяца назад. Мэгги поднялась с койки и тепло обняла меня. «Спасибо, что вернулся, Джо». Я крепко обнял ее в ответ. «Хочешь, я вытащу его отсюда и маленько встряхну? Или дадим ему еще немного попритворяться?» — спросил я громко. В действительности, притворялся здесь я. Когда я в первый раз позвонил из Испании, Мэгги рассказала мне о серьезности состояния Томаса. Несколькими месяцами раньше его начали мучить острые головные боли, а однажды он почти целые сутки плохо видел. После недели попыток самолечения безрецептурными лекарствами головные боли не прекратились, и он обратился к своему лечащему врачу. Врач обратил внимание на то, что его рефлексы замедлились по сравнению с предыдущими обследованиями, и направил Томаса к специалисту. Поначалу врачи не могли найти никаких проблем. Его МРТ выглядело нормально, и под действием более сильных средств головные боли прекратились. Они порекомендовали ему пару дней не перетруждаться, а потом прийти еще раз на дополнительное обследование. Как только Томас перестал принимать лекарства, головные боли вернулись, и он снова поехал в больницу. На этот раз в вену ввели контрастный препарат, позволив ему течь по кровостоку через мозг. Затем сделали компьютерную аксиальную томограмму, чтобы проверить, что случилось с контрастом. Здоровые клетки мозга впитывают меньше препарата, чем нездоровые. Сканирование показало обширный участок в затылочной доле, впитавший контраст. Это была опухоль. В последовавшую неделю Томас прошел новые анализы и новые сканирования. Врачи исследовали его рефлексы, память и моторные навыки. Потом, во вторник утром, Томасу и Мэгги позвонили и попросили приехать в больницу. Лечащий врач встретил их вместе с приглашенным специалистом. Врачи объяснили, что опухоль неоперабельна. Она выросла настолько, что распространилась на мозжечок и теперь оплелась вокруг ствола мозга. Из-за ее размера и расположения облучение и химиотерапия уже не были жизнеспособными методами лечения. В сущности, никаких вариантов. Томас умирал. Когда Томас спросил, сколько ему осталось, прежде чем болезнь прикончит его, врачи сказали, что точно не знают. Возможно, 2 месяца. Может быть, чуть больше. Может быть, меньше. Никто не мог сказать наверняка. И тогда Мэгги позвонила мне. Вот какие у нас были дела. Невозможно вытащить отсюда Томаса, встряхнуть его и вернуть ему здоровье. Не будет похода с рюкзаками для всех нас по побережью Испании. Я понимал это, мы все это понимали, но я не знал, что еще сказать. Я выпустил Мэгги из объятий, она протянула руку и пожала ладонь Томаса. «Пойду узнаю, выпишут ли они тебя сейчас. Пока Джо здесь, он поможет нам добраться до дома». Когда дверь за ней закрылась, я повернулся к Томасу и снова положил руку ему на плечо. «Друг мой, отправляясь в поездку, я вовсе не здесь рассчитывал встретить тебя по возвращении». Я кивнул в сторону двери. «Как Мэгги? И как ты?» «Она держится. Мы оба держимся». Он умолк и несколько секунд глядел куда-то в пространство. «Мы перебрали все возможные варианты. Теперь уже что есть, то есть. Я умираю, Джо. Я даже не хотел возвращаться в больницу, но одно из лекарств мне не подошло, и им пришлось вчера вечером провести анализ, чтобы понять, почему. Что я могу сделать, Томас? Я могу как-то помочь?» Он улыбнулся. «Ну, для начала, спасибо, что вернулся. Мне приятно тебя видеть. Кроме того, почему бы тебе не остановиться у нас на некоторое время? Это дало бы всем нам шанс пообщаться, поговорить, обменяться новостями, попрощаться», — подумал я про себя. «И мне, возможно, понадобится кое-какая помощь. Есть несколько дел, которые я хочу завершить, прежде чем все будет кончено. Я осознаю, что это может прозвучать глупо, но это много для меня значит». «Конечно, Томас», — тихо проговорил я. «И еще одно». Его губ коснулась теплая улыбка. «Я хочу, чтобы так, как ты вошел сюда, так и было бы до самого конца. Мы с тобой немало повеселились за эти годы, Джо. Я не хочу заканчивать жизнь чем-то таким, что напоминает поминки. Мы с Мэгги уже об этом договорились. Я хотел бы, чтобы мы договорились и с тобой». Я снова кивнул. «Заметано». Я кое-как растянул губы в улыбке и добавил с самым искренним энтузиазмом, какой смог из себя выжать. «В таком случае ты должен прекратить валять дурака, Томас. Уже почти полдень, а ты до сих пор в постели».